Она на острове драконов, с сожалением сказал Цзинюди. Где находится остров драконов? Спросил мистер Мул. На великом небе. Цзинюди вздохнул. Сможешь вернуть ее обратно? Спросил мистер Мул. Если ты сможешь, тогда я смогу отложить это дело на неделю. Я буду относиться к этому так, как будто ничего не случилось, сказал мистер Мул. Цзинюди опустил голову и тихо сказал. Моя раса золотых драконов покинула остров драконов и провела с ним черту. Мы подобны воде и огню, и они не вернут мне великую древнюю упавшую звезду. Мистер Мул моргнул, не понимая, что он мог сделать в этой ситуации. Мой хозяин забьет тебя до смерти, сказал мистер Мул серьезным тоном. Цзинюди запаниковал. Его драконья борода затанцевала, и вскоре он произнес. Не мог бы ты устроить встречу с твоим хозяином? Я готов заплатить любую цену в обмен на его прощение. Мистер Мул был сбит с толку. Сколько ты сможешь заплатить взамен за эту звезду? Все богатства моей расы золотых драконов, а также множество сокровищ, торжественно произнес Цзинюди. Текст взят с Ранабы РФ, переведено Сивенси 1, глава 351. Прием Цзинюди. Мистер Мул посмотрел на Цзинюди с обеспокоенным выражением лица. Должен ли он сообщить об этом хозяину? Но хозяин сказал, что если он столкнется с кем-то, кто не сможет вернуть долг, он должен убить его сразу. Мистер Мул оказался в затруднительном положении. Цзинюди спросил, что такое? Мистер Мул ответил, как ты собираешься это решить? Цзинюди рассмеялся, все просто. Мистер Мул в шоке посмотрел на него. Просто, хорошо, позволь мне задать тебе вопрос, медленно произнес Цзинюди. Конечно, мистер Мул был раздражен. Он хотел посмотреть, какая идея пришла в голову Цзинюди. Ты можешь победить меня? Цзинюди повернул голову в сторону мистера Мула и задал неожиданный вопрос. Может быть, возможно. Ладно, он не мог победить Цзинюди. Проблема, о которой беспокоился мистер Мул, была решена именно так. Цзинюди не мог вернуть великую древнюю упавшую звезду, и, основываясь на наставлении Лисиньдао, мистеру Мулу нужно было убить его. Он взял в долг небесный артефакт. Поскольку это был небесный артефакт, взятый взаймы из банка Вселенной, он определенно не был обычным, и именно поэтому мистеру Мулу пришлось бы убить Цзинюди. Проблема заключалась в том, что даже если бы мистер Мул пожертвовал своей жизнью, он не смог бы победить Цзинюди. 5000 лет назад я вступил в царство императора. Теперь, спустя еще 5000 лет, как ты думаешь, насколько я силен? Продолжил Цзинюди. Мистер Мул поднял большой палец. Ты удивителен. Я сообщу хозяину, что я тебе не ровня. Цзинюди улыбнулся и поднял голову. У него было огромное тело, и он находился в самой высокой точке долины драконов. Солнечный свет падал на его тело, и золотой свет, который отражался, окрашивал небо, словно в этом месте появилось какое-то сокровище. Члены золотой семьи бросились в долину, чтобы посмотреть, что за сокровище появилось в долине. Но в тот момент, когда они приблизились, раздался рев гигантского дракона, и этот рев дракона привел в ужас членов золотой семьи. Цзинюди был в царстве императора, так кто посмел бы оскорбить его? В банке вселенной Лисиньдао и Седьмая смотрели на эту сцену. Мистер Мул думал, что Лисиньдао еще не знал об этом, но, по правде говоря, их встреча не осталась незамеченной. Даже если бы он не увидел эту сцену, Лисиньдао почувствовал бы то, что там произошло. Он проецировал изображение их встречи только потому, что хотел посидеть вместе с Седьмой. Седьмая посмотрела на Цзинюди и сказала, «Этот дракон в царстве императора, он кажется довольно сильным». Лисиньдао кивнул. «Похоже, он достиг пика царства императора. Ты сможешь победить его?» – спросила Седьмая. «Я превратил 10 земель в гроты небес и поместил их в свое тело. 10 миров обеспечивают меня энергией. Скорость моего культивирования – это не то, к чему Цзинюди может даже приблизиться», – уверенно сказал Лисиньдао. «Как ты собираешься с ним справиться?» – спросила Седьмая. Лисиньдао задумался. Цзинюди был силен, и если бы он вошел в банк Вселенной, он был бы его самым сильным подчиненным. Но все подчиненные Лисиньдао были талантливы, и если бы им дали время, они стали бы намного сильнее. Но Цзинюди не был таким. Лисиньдао телепортировался, когда бродил по мирам, так что на самом деле ему не нужна была лошадь. Седьмая увидела, что Лисиньдао не хотел нанимать его, поэтому она сказала, «Я предлагаю тебе принять его». «Почему?» Лисиньдао хотел выслушать ее предложение. «Ты, хозяин банка Вселенной, и ты часто будешь путешествовать по мирам. Как ты можешь выходить один?» — сказала седьмая. Ли Синьдао с любопытством спросил. «Я не могу, очевидно, что сейчас все в порядке, так как это второе по слабости небо, но чем выше мы поднимемся, тем больше будет иметь значение твоя аура. Позволь мне привести пример», — сказала седьмая. «Конечно», — Ли Синьдао кивнул. «Например, перед воротами верховной фракции лучше появиться в одиночку, или будет лучше, если твою карету будут тащить 30 непревзойденных золотых драконов», — сказала седьмая. Ли Синьдао закрыл глаза и задумался. 30 золотых драконов тянули одну карету, это казалось действительно удивительным. «Мистер Мул, приведи Цзинь Юди в банк вселенной, я встречусь с ним», — передал Ли Синьдао мистеру Мулу. Седьмая улыбнулась. «Жаль, что ты не сможешь быть внутри этой кареты», — Ли Синьдао вздохнул. Седьмая не могла выйти из банка вселенной, и это наполнило Ли Синьдао сожалением. Если бы это было возможно, он бы взял с собой седьмую. Глаза седьмой ярко заблестели, и она открыла рот, как будто собиралась что-то сказать, но в конце концов из ее рта не вылетело и слова. Ли Синьдао этого не заметил. Мистер Мул вскочил и взволнованно сказал: «Мой хозяин согласился и велел мне привести тебя в берег вселенной». Цзинь Юди удивился. «Правда? Конечно, мой хозяин не стал бы лгать. Мы вместе войдем в банк вселенной», — сказал мистер Мул. «Хорошо, я скажу об этом своему внуку». Цзинь Юди кивнул и отправил послание своему внуку. Проинформировав его, Цзинь Юди сказал: «Садись мне на спину». Мистер Мул сразу же уселся на его спину. Хонг! Цзинь Юди двинулся и мгновенно исчез из долины. Секунду назад он был в долине драконов, но в следующее мгновение он уже был в облаках. Они мчались как молния, и ничего нельзя было разглядеть отчетливо. Быстро. Слишком быстро. Мистер Мул чувствовал, что он был даже быстрее, чем его печать телепортации. Мистеру Мулу и остальным потребовался целый день, чтобы добраться с небесной горы до золотой семьи, и это еще при том, что они использовали печать пересечения пространства. Но Цзинь Юди потратил минуту. Ему потребовалась всего минута. Он приземлился на небесной горе вместе с мистером Мулом. Его скорость привела мистера Мула в трепет. Императоры были просто слишком страшными. Войдя на небесную гору, мистер Мул использовал печать пересечения пространства и привел Цзинь Юди в банк вселенной. Ли Синьдао уже стоял на площади, одетый в белое. Цзинь Юди посмотрел на знакомый, но чужой банк вселенной. Впервые он вошел в это место 10 тысяч лет назад, но 10 тысяч лет спустя это место сильно отличалось от места из его воспоминаний. Все выглядело так же, но что-то чувствовалось по-другому. Все выглядело гораздо проще. В прошлом здесь были всевозможные предметы, и это место выглядело богатым и ослепительным. Теперь же это место выглядело действительно просто. Оно казалось более спокойным. Цзинь Юди посмотрел на Ли Синьдао. Он был потрясен. У банка вселенной был другой хозяин. Аура Ли Синьдао полностью отличалась от ауры предыдущего хозяина. Если человек не был слепым, он определенно понял бы, что этот и прошлый хозяин банка сильно отличались друг от друга. Текст взят с Ранобэ РФ, переведено Сивенси 1, глава 352. Какое совпадение! На площади перед торговым залом Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину. После того, как мистер Мул и Цзинь Юди вошли, они испустили сильную ауру, особенно Цзинь Юди, чье тело было слишком огромным. Он знал, что его тело было слишком огромным, поэтому он сжался до 100 футов и приземлился на площади. Цзинь Юди был из расы драконов и был золотым драконом. Ему не нравилось превращаться в человека. Для него тело расы драконов было самым властным. «Хозяин, я привел сюда Цзинь Юди», — почтительно сказал мистер Мул и опустился на одно колено. Ли Синьдао кивнул и, не говоря ни слова, посмотрел в сторону Цзинь Юди. Цзинь Юди посмотрел на маску Ли Синьдао. Он не увидел его лица, и этот человек стоял там как стена, которую невозможно было пересечь. Находясь на пике царства императора, Цзинь Юди мог сказать, что он не мог сравниться с Ли Синьдао. Он даже не мог увидеть уровень Ли Синьдао, так как же он мог победить его? Он вцепился когтями в землю и опустил голову. «Приветствую вас, хозяин банка». Ли Синьдао был доволен его отношением. «Ну и что с того, что ты император? Даже после того, как они войдут в банк вселенной, драконам придется свернуться клубком, а тиграм лечь. Никто не мог вести себя здесь высокомерно. Ты не можешь вернуть великую древнюю упавшую звезду?» — спросил Ли Синьдао. Цзинь Юди опустил голову. «Я не могу, так как она не в моих руках». «Где она?» — холодно спросил Ли Синьдао. «Она на острове драконов, что находится на великом небе. Они забрали ее, и я не могу вернуть ее, с сожалением сказал Цзинюди. Ты нарушил контракт, который подписал. Ты это понимаешь? Сказал Ли Синьдао. Цзинюди кивнула и искренне сказал. Я знаю. Я готов заплатить за это и стать вашим конем до конца вашей жизни. Ли Синьдао холодно усмехнулся и сказал. Ты действительно искренен. Если бы ты не был таким искренним, я бы уничтожил тебя и твою долину драконов. Цзинюди был потрясен и сразу же сказал. Хозяин, я готов заплатить любую цену. Пожалуйста, не сердитесь. Ли Синьдао было все равно, лжет он или нет, и он спросил. Сколько золотых драконов в долине драконов? Цзинюди честно сказал. Включая меня всего 30. Я самый старший, а остальные моложе меня. Неплохо, Ли Синьдао удовлетворенно кивнул и посмотрел на Цзинюди. Ты должен был умереть, но я дам тебе шанс, медленно произнес Ли Синьдао. Цзинюди сразу же сказал. Спасибо, хозяин. Ли Синьдао посмотрел на Цзинюди и объявил. Твоя раса золотых драконов отныне будет тягать мою карету. Все ваши сокровища будут принадлежать банку вселенной. Это была не дискуссия. Это был не приказ. Это было объявление. Цзинюди догадался, что так оно и будет, и уже был морально подготовлен. Но когда он услышал заявление Ли Синьдао, он все равно был ошеломлен. Раса золотых драконов превратилась в кучку лошадей. Это звучало печально. Но если он не согласится, то их раса будет уничтожена. Цзинюди проигнорировал нежелание в своем сердце и твердо сказал. Да, хозяин. Ли Синьдао спокойно кивнул. Ну и что с того, что он был императором? Ну и что с того, что они были из расы драконов? Теперь они будут тащить его карету. 30 драконов будут тащить одну карету. Встань и расскажи мне о расе драконов Великого Неба, сказал Ли Синьдао. Цзинюди и мистер Му встали и посмотрели в сторону Ли Синьдао. Хозяин, вы хотите войти на Великое Небо и забрать великую древнюю упавшую звезду? Догадался мистер Му. Ли Синьдао кивнул и холодно сказал. Великая древняя упавшая звезда принадлежит мне, и они не могут забрать ее. Я хочу урезонить их. Глаза Цзинюди загорелись, но он был немного обеспокоен. Хозяин, Великое Небо на несколько уровней выше, чем холодное лунное небо, и тамошние обитатели намного сильнее. Старые драконы действительно ужасны, и я не думаю, что великая древняя упавшая звезда стоит того. Ли Синьдао холодно рассмеялся. Они ужасны, а я нет. С древних времен выплата того, что причитается, является естественным законом. Великая древняя упавшая звезда принадлежит мне, поэтому ее следует вернуть. Если они этого не сделают, то я убью их всех, сказал Ли Синьдао. Они взяли мое сокровище, но они не хотят его возвращать. Что это за логика? Ли Синьдао был логичным человеком, и когда ситуации требовали логики, он был человеком разума. Но если его не слушали, он пускал в ход кулаки. Ли Синьдао никогда никого не боялся. Он уже убил небожителя ранее, так с чего бы ему бояться каких-то насекомых? Остров драконов на великом небе, скоро он посетит его. Когда Цзинюди увидел это, он остановился и сказал, «На острове драконов Великого Неба есть 8 рас драконов. Моя раса золотых драконов была одной из них, и тогда нас было 9. 10 000 лет назад мы поссорились с ними и ушли. Я привел своих драконов на холодное лунное небо, чтобы остепениться». Ли Синьдао спокойно слушал. «В этих 8 расах насчитывается 1000 гигантских драконов, и некоторые из них пробудили свою древнюю родословную, однако те, что не смогли пробудить свою родословную, были изгнаны». Цзинюди вздохнул. Ли Синьдао пришла в голову мысль. Видимо, дракона наводнения выгнали с острова дракона. На острове драконов строгая иерархия, и при небольшом преимуществе в родословной любой может быть раздавлен. Моей расе золотых драконов не нравились такие правила, но никто ничего не хотел менять. Вместо этого они даже начали давить на вождей, которые были на нашей стороне, продолжил Цзинюди. В конечном итоге вся моя раса в гневе покинула остров драконов, в результате чего они понесли тяжелые потери. Из-за этого мы стали врагами, объяснил Цзинюди. Ли Синьдао кивнул. Этот остров драконов был сосредоточен на родословной. Если у дракона была сильная родословная, то он был главным, а без нее он был бы мусором. Таков был закон джунглей, и у него были свои плюсы и минусы. Для Ли Синьдао это было очевидно. Раса золотых драконов покинула остров драконов из-за минусов. У кого сейчас находится великая древняя упавшая звезда? Спросил Ли Синьдао. У вождя огненных драконов, сказал Цзинюди. Насколько он силен? спросил Ли Синьдао. Вождь огненных драконов перепрыгнул через врата драконов 30 тысяч лет назад и пробудил родословную огненных драконов. Пробившись в царство императора, он стал вождем. Он женился на многих женщинах, а также женился на змее, поглощающей небеса. Но у него очень скверный характер. У него было 10 детей. Первые 9 унаследовали его родословную, но 10-й ребенок стал драконом наводнения. Цзинь Юди сказал все, что знал. Ао, Ли Синьдао усмехнулся. Какое совпадение. Текст взят с Ранобэ РФ, переведено Сивенси 1. Глава 353. Великая печь у вождя расы драконов было 10 детей. Первые 9 были чрезвычайно талантливы, в то время как 10-й был драконом наводнения с нечистой родословной, которого в итоге выгнали с острова драконов. Учитывая все обстоятельства, Ли Синьдао был уверен, что его дракон наводнения был тем самым 10-м ребенком вождя, и теперь дракон наводнения хотел перепрыгнуть через врата драконов, чтобы пробудить родословную, чтобы он смог отомстить. Этот вождь огненных драконов также забрал великую древнюю упавшую звезду Ли Синьдао и не хотел ее возвращать. Ли Синьдао пробормотал: «Я хотел позволить дракону наводнения разобраться со своими собственными проблемами, но, похоже, я не могу стоять на месте и ничего не делать». Цзинь Юди с любопытством спросил: «Вам подчиняется тот дракон наводнения?» Ли Синьдао кивнула и сказал: «Он действительно мой подчиненный». Цзинь Юди с сожалением сказал: «К сожалению, его родословная не проявилась, и у него слишком много скрытых вен. Если его родословная будет раскрыта, он сможет изменить свою собственную судьбу». Ли Синьдао покачал головой: «У него уже появился шанс изменить все». Цзинь Юди с любопытством спросил: «Какой шанс?» «Он перепрыгнет через врата драконов», — сказал Ли Синьдао. Глаза Цзинь Юди загорелись, и он эмоционально сказал: «Врата драконов снова появились?» Ли Синьдао кивнула и с любопытством спросил: «Ты не знал?» «Я не был уверен. После того, как я покинул остров драконов, я потерял своих информаторов». Цзинь Юди покачал головой: «Где они появились?» С любопытством спросил Цзинь Юди: «На холодном лунном небе». Ли Синьдао указал пальцем: «Серьезно?» Цзинь Юди был удивлен. «А что, кто-то из твоих потомков тоже хочет прыгнуть?» — спросил Ли Синьдао. «Конечно. В долине драконов всего 30 золотых драконов, и некоторые из них – потомки с нечистой родословной, но мы не прогоняли их. Большинство из них ушли, но некоторые, у кого был потенциал, остались. Это действительно хороший шанс». Цзинь Юди был действительно взволнован и почувствовал себя счастливым за своих потомков. «Тогда ты должен использовать этот шанс. Через месяц врата драконов появятся в бескрайнем океане. Многие члены расы драконов воспользуются этим шансом, чтобы превратиться в чистых драконов. Если ты поспешишь, то, возможно, прибудешь вовремя», — сказал Ли Синьдао. «Хозяин, я пришлю сюда своих потомков. Пожалуйста, позвольте мне это сделать», — сказал Цзинь Юди. «Конечно, я дам тебе время, но сначала ты должен передать свою печать души, а также печати всех жителей долины драконов». Первое, что решил сделать Ли Синьдао, так это собрать печати души. Как только они окажутся в его руках, если они посмеют предать его, он раздавит их. Те, чей уровень развития был не так высок, как у Ли Синьдао, сразу же умрут. Те, кто был сильнее Ли Синьдао, будут тяжело ранены, причем такую рану будет чрезвычайно трудно вылечить. Цзинь Юди опустил свою огромную драконью голову. Его глаза ярко заблестели. Это была печать его души. Ли Синьдао положил руку ему прямо на лоб. Хонг. В следующий момент Ли Синьдао вынул печать его души. Ли Синьдао был удовлетворен. «Неплохо. Ты можешь вернуться с мистером Мулом и передать ему все сокровища долины драконов. Он вернет их обратно». После того, как Цзинь Юди потерял печать души, он почувствовал себя немного противоречиво, но все равно кивнул головой. «Нет проблем. Тогда, хозяин, я пойду», — сказал мистер Мул. Ли Синьдао взмахнул руками и сказал: «Иди и не забудь закрыть и другие контракты». Мистер Мул кивнул и вывел Цзинь Юди из банка вселенной. В итоге Цзинь Юди привез мистера Мула обратно в долину драконов. Мистер Мул собрал сокровища, в то время как Цзинь Юди собрал своих потомков и рассказал им обо всем. В это же время Ли Вуя также занимался своим контрактом. Перед ним был храм, но из-за того, что золотая семья контролировала большое пространство, эта фракция не развивалась бурными темпами. Учеников было немного, Их было чуть больше тысячи. Ли Вуя не стал нести чепухи и просто высвободил свою ауру культиватора царства эпоса. За это время он впитал в себя много демонической энергии и уже давно прорвался в царство эпоса. Его тело источало огромную силу, а аура казалась непобедимой. Вместе с клинком повелителя в руке Ли Вуя шокировал всех экспертов. Старый предок храма очнулся от своей уединенной медитации и выбежал на улицу и сразу же увидел Ли Вуя. В его руках был контракт. Выражение лица старого предка изменилось. Его зрачки сузились, и казалось, что в его сердце бушевали волны. Он не думал, что появится кто-то из банка вселенной. Он не хотел возвращать сокровища. Он думал, что он всего лишь мелкая сошка, о которой быстро забудут. За эти 10 тысяч лет, начиная с беспокойства в самом начале и заканчивая отсутствием заботы в данный момент, он просто забыл о своих обязательствах. Он действительно думал, что Банк Вселенной забыл о нем или что Банк Вселенной в итоге больше не существовало. Но сегодня Ли Вуя пришел с контрактом. Он холодно указал клинком вперед и сказал: «Я здесь, чтобы забрать твою жизнь». По сравнению с тем, каким нежным был мистер Мул, Ли Вуя был жестоким. Он не дал этому человеку ни единого шанса. Старый предок был в ярости и стиснул зубы. «Вы исчезли, так зачем же появились прямо сейчас? Мы не должны были появляться?» — холодно спросил Ли Вуя. «Контракт был заключен так давно. Я обменял множество ресурсов на великую солнечную печь, и вы действительно думали, что я когда-нибудь захочу расстаться с ней?» Старый предок еще сильнее стиснул зубы. Ли Вуя холодно рассмеялся. «Значит, когда вы подписывали контракт, вы не планировали следовать его условиям. Я отдал за эту печь целую сокровищницу, так почему я должен ее возвращать?» Старый предок был раздосадован. «Вы сами подписали контракт?» — холодно спросил Ли Вуя. «И что, если это сделал я? Это просто кусок бесполезной бумаги. А теперь позвольте мне показать тебе, в чем заключается польза контракта». Глаза Ли Вуя яростно сверкнули, и он вытащил клинок повелителя. Он шагнул вперед и рассек небо. Взрыв. Вокруг прогремел гром, и взорвался яркий свет, заставив людей из храма разбежаться. Ли Вуя в данный момент казался чрезвычайно страшным и сильным. Великая солнечная печь. Старый предок не колебался и просто достал небесный артефакт, который он совершенствовал более 10 тысяч лет, и попытался убить им Ли Вую. Великая солнечная печь была величественной и обладала непревзойденной аурой. Но Ли Вуя совсем ее не боялся и презрительно улыбнулся. «Ты знаешь, почему мы всегда подписываем контракт? Почему?» — он был потрясен и почувствовал, что что-то было не так. «Когда ты подписываешь его, вещь, которую мы тебе даем, все равно будет принадлежать Банку Вселенной». Ли Вуя улыбнулся и сжал контракт. «Сюда!» — крикнул Ли Вуя. Великая солнечная печь, чья аура не имела себе равных, просто замерла и упала в руки Ли Вуя. Старый предок был ошеломлен. Это был небесный артефакт, который он совершенствовал в течение 10 тысяч лет. Небесный артефакт, который он совершенствовал, как величайшее сокровище. И Ли Вуя забрал его так просто. Конг. В следующую секунду, прежде чем он успел нанести ответный удар, Ли Вуя просто обезглавил его. В этом заключается важность контракта Банка Вселенной. Что касается того, понял ты это или нет, это не имеет ко мне никакого отношения, — холодно сказал Ли Вуя. Текст взят с Ранобэ РФ, переведено Сивенси 1, глава 354. Огненный дракон Ли Вуя убил старого предка одним ударом, после чего развернулся и спустился с горы. Никто не осмелился остановить его. Кто вообще посмел бы остановить его? Ли Вуя убил старого предка и забрал великую солнечную печь меньше чем за минуту. В то же время Тянь Гуанмин и Фэн Цзюер имели дело со своими собственными противниками. Фэн Цзюер столкнулась с жестоким зверем-носорогом, который полностью проигнорировал условия контракта. После того, как Фэн Цзюер достала контракт, он свирепо набросился и хотел разорвать Фэн Цзюер на части. «Животное!» — холодно крикнула Фэн Цзюер. Красный свет окутал ее тело, после чего сильная аура первобытного феникса затопила округу. Этот носорог не был сильным и находился только в безграничном царстве. Он был королем данной местности, но когда он столкнулся с Фэн Цзюер, он не смог сравниться с ней. Он даже не мог положиться на свою толстую кожу. Удар Фэн Цзюер был даже острее клинка, и в итоге она оставила его в луже его собственной крови. Этот носорог не занял у нее много времени, ибо она недавно прорвалась в царство эпоса. Убив носорога, Фэн Цзюер забрала все его сокровища и вещь, которая принадлежала банку, и затем вернулась обратно в золотую семью. Тянь Гуанмин встретил некоторые проблемы. Хозяин контракта, с которым ему нужно было разобраться, был действительно силен. Царство эпоса. К счастью, после того, как Тянь Гуанмина дважды избили, он стал сильнее. Каждый его удар был наполнен силой. Кроме того, с помощью кисти никто не мог сравниться с ним. После целого дня напряженного боя его противник был убит. Тянь Гуанмин вернулся обратно с солидной компенсацией. Днем позже, золотая семья, двор мистера Мула. Мистер Мул пил чай. Ли Вуэ молчал, а Фэн Цзюер спокойно наслаждалась тишиной. «Вы все такие быстрые». После того, как вошел Тянь Гуанмин, он нахмурился. Он на самом деле оказался последним, из-за чего опять потерял лицо. «Я думаю, что тебе лучше научиться действовать быстрее», — сказал мистер Мул. «Как только ты выйдешь замуж, ты поймешь, что мужчины не могут быть слишком быстрыми», — сказал раздраженный Тянь Гуанмин мистеру Мулу. «Этот контракт закрыт. Отнеси это хозяину. Я не собираюсь возвращаться. Я найду место для тренировок и прорвусь в царство эпоса», — сказал Тянь Гуанмин. «Твой ученик вступил в царство эпоса. Как его мастер, ты на самом деле еще не прорвался». Фэн Цзюер усмехнулась. «Что ты знаешь? Он хорош, потому что его мастер хорош. Если бы он не был силен, то зачем мне было брать его в ученики?» Тянь Гуанмин был в восторге. «Мастер хорошо меня обучил», — сказал Ли Вуэ. «Ты это слышала?» Тянь Гуанмин с восторгом посмотрел на Фэн Цзюер. Фэн Цзюер была слишком ленива, чтобы и дальше говорить с Тянь Гуанмином. Когда мистер Мул увидел это, он рассказал все, что знал, Тянь Гуанмину и остальным. «Врата драконов вот-вот появятся в океане. Вы не хотите отправиться туда?» — спросил мистер Мул. «Врата драконов из легенд, через которые перепрыгнул карп». Глаза Тянь Гуанмина загорелись. Мистер Мул кивнул. «Я должен их увидеть. Я хочу посмотреть, действительно ли кто-то может перепрыгнуть через них и превратиться в дракона». Тянь Гуанмин решил пойти. «Я тоже хочу взглянуть». Фэн Цзюер кивнула. «Тогда я тоже пойду». Ли Вуэ посмотрел на своего учителя и почувствовал, что если он не пойдет, то Фэн Цзюер точно забьет его учителя до смерти. «Давайте все пойдем посмотрим на ворота. Наш дракон наводнения тоже отправился туда. И еще туда отправила раса золотых драконов, которую только что принял хозяин», — сказал мистер Мул. «Врата драконов появятся через месяц, и они успеют вернуться как раз к свадьбе». В бескрайнем океане был одинокий остров, где жил гигантский крокодил-дракон, и вместе с ним на этом острове жил кроваво-красный дракон наводнения, Сзулонг и Ефен. Они провели здесь более 10 дней и ждали появления врат драконов, но они так и не появились. Эти двое не были встревожены. В любом случае, еще не прошло и месяца. За это время родословная Сзулонга стала чище, и его скрытые вены расширялись, как будто что-то вот-вот должно было вырваться наружу. Его тело менялось, и по всего его телу появились красные узоры, которые выглядели как свежая кровь. Ефен спросил: «Ты случайно не свернул с правильного пути?» Сзулонг покачал головой. «Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Тебе не нужно беспокоиться обо мне». Сзулонг не превратился обратно в человека и остался в своем основном теле, чтобы защищать этот остров вместе с Ефеном. Этот маленький остров был единственным островом в радиусе сотен миль. Многие смотрели на него с желанием, но Ефен и Цзулонг были сильными, поэтому многие люди не осмеливались подойти близко. Конечно, были и такие, кто не боялся смерти и хотел занять это место, но Ефен разрывал их на куски и окрашивал океанскую воду их кровью. Через несколько подобных стычек все поняли, насколько ужасны были Ефен и Цзулонг. В итоге этот остров был занят ими. Тысячефутовый крокодил-дракон лежал на острове и занимал половину пространства. Цзулонг был намного меньше, и по сравнению с крокодилом он был худым, но длинным. Ефен лег на землю и сказал: «За это время сюда пришло множество людей из рода драконов. Врата драконов вот-вот появятся, и новости просочились в массы. Кто знает, скольких существ они обманули», — презрительно сказал Цзулонг. «Я думал, что они будут держать эту новость в секрете, но...» Ефен был немного подавлен и посмотрел на океан. «Многочисленные звери с драконьей родословной хотели изменить свою жизнь, перепрыгнув через драконьи врата. За эти несколько дней я увидел множество потомков из других миров. Некоторых даже сопровождали настоящие драконы. По сравнению с ними мы похожи на двух нищих», — воскликнул Ефен. «Смотри, еще один настоящий дракон». Дракон наводнения заметил, что над ним пролетела стая драконов наводнения. Они были быстры, и красный дракон приземлился позади них. Красный дракон приземлялся прямо там, где находились Ефен и Цзулонг. Черт возьми, Цзулонг был в ярости. «Ты хочешь отобрать нашу территорию?» Ефен медленно встал. Хонг, огненный шар обрушился вниз, и после того, как он приземлился, раздался ужасающий рев. «Убирайтесь с этого острова», сказал огненный дракон Цзулонгу и Ефену. Ефен и Цзулонг посмотрели друг на друга. «Могли ли они согласиться на это? Будь ты проклят!» закричал Ефен. Его голос был хриплым и громким. Текст взят с Ранаба РФ, переведено Сивенси 1. Глава 355. Огненный дракон огненного дракона интересовал единственный остров в радиусе нескольких сотен миль. Он увидел, что на острове было только два представителя расы драконов, причем с нечистой родословной, поэтому он смотрел на них сверху вниз. В глазах чистокровных драконов те, у кого была смешанная кровь, вообще не стоили упоминания и были бесполезны. Они были второсортными существами, поэтому, естественно, их следовало прогнать отсюда. Но он не ожидал, что они вдвоем решат атаковать его, и их сила напугала чистокровного огненного дракона. Ефен принял его пламя своей головой и заставил его рассеяться. Часть пламени упала на поверхность океана, но была быстро потушена. Немного пламени приземлилось на остров, и остальная часть упала на тело крокодила-дракона, но он не пострадал. Пламя даже не опалило его броню. Крокодил-дракон не пострадал, но стал намного злее. Его глаза покраснели. В конце концов, он был крокодилом-драконом, причем импульсивным и сердитым крокодилом-драконом. Хотя он казался мягким и спокойным, все менялось в зависимости от человека, с которым он сталкивался. «Ну и что с того, что ты чистокровный огненный дракон? Брат, нападем на него вместе!» прокричал Ефен в ярости и ударил по земле своими конечностями. Он подпрыгнул в небо и ударил своим хвостом, как молотом. Донг, воздух задрожал. Этот удар был действительно ужасающим. Частота родословной крокодила-дракона не могла сравниться с частотой огненного дракона, но с точки зрения силы и мощи ему нечего было бояться. Дракон наводнения холодно посмотрел на огненного дракона. Это был огненный дракон, чистокровный огненный дракон. Чистокровные огненные драконы могли прийти только из одного места, с острова драконов, из расы огненных драконов. А это была раса, которой управлял его отец. Когда Цзулонг подумал об этом, его глаза стали холодными. Конг, он больше ничего не сказал и взмыл в воздух. Его тело было подобно свету кровавого цвета, который устремился вперед. «Сегодня я докажу, что даже если я не чистокровный, я все равно могу убить чистокровного», закричал Цзулонг от ярости и задействовал ослепительную атаку. Он долгое время следовал за Лисиньда и многому научился в книгохранилище Банка Вселенной. Ослепительная атака, которую он задействовал, была техникой из книгохранилища Банка Вселенной. Древний пейзаж. Это была одна из техник, которым он научился. Это была древняя техника, которая была действительно сильной и ужасающей. Эта атака призывала десятки тысяч гор и рек, что должны были сокрушить врага. Чистокровный огненный дракон был ошеломлен. Он не ожидал, что два дракона смешанной крови осмелятся напасть на него. Он был в ярости. С точки зрения чистокровного дракона, низшие существа должны были уважать высших. Вы смешанной крови, поэтому вас должны унижать чистокровные. Но вы осмеливаетесь сопротивляться, я забью вас до смерти. Чистокровный огненный дракон был в ярости, и пламя вырвалось из его тела. Он ступил на облака пламени и задействовал всю свою истинную ци, после чего разбил пейзаж. После этого он повернул голову и злобно взмахнул хвостом, и в итоге его хвост столкнулся с хвостом крокодила-дракона. Взрыв. В небе над океаном забушевал сильный шторм. Поднялся ветер, и вокруг закружились волны. Хвост крокодила-дракона был заблокирован чистокровным драконом, но он не боялся. Во всяком случае, он совсем не пострадал. У него была толстая кожа, и он мог даже купаться в молниях. Как он мог бояться этого молодого огненного дракона, который был в царстве Эпоса? Верно, этот чистокровный огненный дракон был действительно молод. Цзулонг прикинул, что ему было не больше 100 лет. Столетний дракон был похож на 15-летнего человеческого ребенка. Хонг, хвост чистокровного огненного дракона вздрогнул. Кожа крокодила-дракона была толстой и прочной, и хоть крокодил-дракон был в полном порядке, этого же нельзя было сказать об этом чистокровном драконе. Он взревел от ярости и немедленно взмахнул когтями. Истинная ци вырвалась вперед, и вспыхнуло пламя. «Умри!» — в ярости закричал чистокровный дракон и бросился на крокодила-дракона. «Раса чистокровных драконов такая высокомерная. Ну и что с того, что я смешанной крови? Я ничего у тебя не крал и никак тебя не задел, но ты решил убить меня. Сегодня я с тебя заживо сниму кожу и покажу, какой я удивительный». Ефен холодно рассмеялся и бросился в огонь. Ему вообще было наплевать на этого чистокровного огненного дракона. Нормальные люди не смогли бы справиться с таким пламенем, но крокодил-дракон не был обычным человеком. Он вообще не был человеком. Его защита была действительно сильной, и пробить его защиту подобными атаками было невозможно. Он бросился в пламя и раскрыл свою гигантскую пасть, кача. Часть хвоста чистокровного дракона была откушена. Тело чистокровного огненного дракона не смогло заблокировать этот укус. Чистокровный огненный дракон закричал от боли. Его хвост на самом деле был откушен. «Мой хвост!» Чистокровный огненный дракон закричал и посмотрел на дракона-крокодила с недоверием, как будто он был демоном из ада. Такая сила укуса. Это было просто подавлено. «Тьфу!» Крокодил-дракон выплюнул хвост, показав свою окровавленную пасть. Теперь он казался более злобным и устрашающим. Огненный дракон был в ужасе и хотел убежать. Но Цзулонг уже закончил свои приготовления. Печать горной реки. Тело Цзулонга свернулось и превратилось в печать. Эта печать была бесконечной горой, и она была похожа на целый мир. Донг. Тело огненного дракона задрожало, и он выплюнул полный рот крови. Он не смог уклониться, и теперь у него сильно кружилась голова, а кровь то и дело вылетала из его рта. Умри. Глаза крокодила-дракона яростно сверкнули, после чего он укусил чистокровного огненного дракона. Варварский укус. Его тело стало подобно адскому колесу, которое мгновенно разорвало тело огненного дракона более чем на 10 частей. Огненный дракон умер. Ефен и Цзулонг посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Ну и что с того, что ты, чистокровный огненный дракон, ты в итоге все равно умер?» Драконы наводнения, которых вел этот дракон, запаниковали и бросились бежать. «Зачем вы убегаете? Два ублюдка посмели убить чистокровного дракона. Они, должно быть, хотят умереть!» С неба донесся громкий крик, сопровождаемый яростной энергией, которая распространилась на 3000 миль. Выражения лиц Ефена и Цзулонга изменились. Это был император. Они оба нахмурились и посмотрели вперед с серьезным выражением лица. Глава 356. Властный Цзинюди. В 3000 милях от острова появилось огненное пятно. Аура императора быстро распространилась и, подобно молнии, потрясла океанский регион. Многие представители расы драконов смешанной крови не смогли выдержать ее и погибли. Обладатель этой ауры преодолел 3000 миль почти за одно мгновение. Взрыв. Это был гигантский огненный дракон. Густая борода и острая чешуя этого дракона заставляли смотреть на него со страхом. Он был слишком страшен. Огненный дракон. Чистокровный огненный дракон. Он был в царстве императора, чем ошеломил Ефена и Цзулонга. Они вдвоем были только в царстве Эпоса и были еще слишком далеко от царства императора. Царство Эпоса и царство императора разделяло еще одно царство, царство Гроссмейстера. Только пройдя через два царства можно было стать императором. Две грязнокровки посмели убить чистокровного дракона. Огненный дракон царства императора холодно посмотрел на них, его глаза были полны убийственного намерения. Его аура заморозила окружающее пространство. Цзулонг хотел телепортироваться с острова, но не смог. Он попытался убить нас, Ефен был недоволен. Если он убьет вас, то это ваша судьба. Вы родились со смешанной кровью и заслуживаете смерти. Огненный дракон холодно и презрительно усмехнулся. Ефен стиснул зубы. В его глазах появилось пламя, и он почувствовал разочарование. Цзулонг тоже почувствовал разочарование и в ярости уставился на огненного дракона. Он стиснул зубы. «Что бы ты ни говорил, мы вдвоем убили его». Огненный дракон холодно посмотрел на Цзулонга и холодно сказал: «Я уничтожу ваши тела и захвачу ваши души, чтобы они горели в драконьем пламени в течение 30 000 лет. Грязнокровки должны действовать как грязнокровки и должны присмыкаться перед обладателями чистой крови. Черт возьми, сегодня я брошу ему вызов. Что же такого удивительного в чистой крови? Твой дедушка-крокодил-дракон только что загрыз одного чистокровного до смерти. Крокодил-дракон был вспыльчив и больше не мог этого выносить. Раз уж ему было суждено умереть, то разве он не мог умереть красиво?» Цзулонг тоже выругался. «Сосредоточиться на улучшении родословной – это правильно, но смотреть свысока на тех, кто обладает плохой родословной – удел тупых. Ну и что с того, что мы – грязнокровки? Небеса не решают мою судьбу. Два ублюдка, сегодня я убью вас и покажу, как жестоки небеса. Огненный дракон протянул свой гигантский драконий коготь, и из-за одного его движения пространство разорвалось. Как-ка, Цзулонг и Ефен с трудом дышали и не могли пошевелиться. «Брат, если я умру сегодня вместе с тобой, то это станет для меня большой честью», — Ефен вскрикнул от боли. «Не волнуйся, мы не умрем», — утешил его Цзулонг. «Не умрете?» Старый огненный дракон холодно рассмеялся и начал увеличивать давление. Он смотрел на то, как их медленно сплющивало, и радостно улыбнулся. «Кто спасет вас?» Старый огненный дракон холодно рассмеялся. Тело Ефена было огромным, поэтому, естественно, он чувствовал сейчас себя очень плохо. Его сильная внешняя оболочка не могла блокировать давление императора, так как он был намного слабее. «Брат, сегодня я убил чистокровного дракона, и так как я, смешанной крови, моя смерть ничего не значит. Обменять мою жизнь на жизнь чистокровки, это того стоит. Ты ублюдок, я надеюсь, что все твои дети будут грязнокровками». Крокодил-дракон выругался. Он был в ярости. «Умри». Старый дракон пришел в ярости и усилил давление. Он планировал захватить их души, но теперь, похоже, в этом не было необходимости. Он хотел уничтожить их души. Находясь в банке вселенной, Ли Синьдао бесстрастно смотрел на эту сцену. «Ты собираешься спасти его?» – спросила седьмая. Ли Синьдао покачал головой. Ему уже идут на помощь. К тому же этот дракон – всего лишь слабый император. Если дракон наводнения сможет перепрыгнуть через врата драконов, он с легкостью убьет его. «Кто идет ему на помощь?» – с любопытством спросила седьмая. Ли Синьдао протянул руку и указал. «Они уже здесь». Взрыв. Как раз в тот момент, когда Цзулонг и Ефен были на грани обморока, вдалеке вспыхнул золотой свет. Он был очень быстрый и достиг невероятной скорости, врезавшись в итоге прямо в старого огненного дракона. Хонг. В теле огненного дракона появилась кровавая дыра. Хлынула кровь, и он заревел от боли. Сила, сжимавшая Цзулонга и Ефена, рассеялась. Пен. Цзулонг и Ефен упали в океан, подняв волны высотой в десятки метров. Они заскрипели зубами от боли, но сейчас никому не было до них дела. В воздухе золотой свет превратился в тысячефутовое тело. Это был золотой дракон, который был не слабее старого огненного дракона. Его появление сразу же полностью подавило старого огненного дракона. Золотой дракон. Старый огненный дракон был полон недоверия. Он прикрыл свою рану и попытался прийти в себя. Его переполняли шок и ярость. «Ты не можешь убить этих двух потомков драконьей расы». Голос золотого дракона был сильным и властным. Это был Цзинюди. Он получил приказ Ли Синьдао, так что он должен был спасти дракона наводнения. «Зачем ты их спас?» – спросил старый огненный дракон с уродливым выражением на лице. Он знал, что не был ему ровней, и решил сдаться. «Я терпеть не могу то, что вы все делаете, так почему же я не могу спасти их?» – презрительно сказал Цзинюди. «Ты!» – старый огненный дракон в ярости уставился на Цзинюди. «Проваливай, если посмеешь что-нибудь сказать, я убью тебя прямо сейчас!» Цзинюди уставился на него. Его глаза были полны убийственного намерения. Огненный дракон посмотрел на него в отчаянии. «Скажи еще одну фразу. Скажи еще хоть слово. Скажешь хоть что-то, умрешь». Цзинюди был очень властным, чем напугал огненного дракона. В итоге он просто сбежал. «Какой ублюдок!» Цзинюди был полон презрения. Он приземлился на маленький островок и яростно взревел. Рев. Его рев был последним предупреждением для всех зрителей. Глава 357. Небесный артефакт. После этого крокодил-дракон и Цзулонг обменялись взглядами. «Брат, ты знаешь этого эксперта?» – спросил крокодил-дракон. «Не знаю. Это твой друг?» – спросил в ответ Цзулонг. «Если бы у меня был такой друг, был бы я обманут тем парнем?» Крокодил-дракон был раздражен. «Тогда почему он спас нас?» – с любопытством спросил Цзулонг. «Может быть, он нас пожалел?» – догадался крокодил-дракон. Они оба были совершенно сбиты с толку. Никто из них не знал Цзинюди, и они не осмеливались беспокоить его, поэтому они просто принялись ожидать в океане. В следующий миг несколько человек спустились с тела Цзинюди. Тянь Гуанмин, Ли Вуя, мистер Мул, Фэн Цзюир и Фэн Лунцзи. Цзулонг взглянул на них и расчувствовался. Он взлетел в небо и громко рассмеялся. «Братья и сестры, вы пришли». Крокодил-дракон смутился. «Разве ты не сказал, что не знаешь его?» Он неторопливо последовал за Цзулонгом. Мистер Мул поспешил к нему и озабоченно спросил. «Брат, ты в порядке?» Мистер Мул и Цзулонг были очень близки. Узнав, что Цзулонг попал в беду, Он велел Цзинюди немедленно примчаться к нему на помощь. «Со мной все в порядке, мне просто нужно немного отдохнуть. Зачем вы все пришли?» Цзулонг принял человеческий облик и обнял мистера Мула. «Хозяин сообщил нам, что ты попал в беду, и велел прийти и спасти тебя», — объяснил мистер Мул. Цзулонг опустился на колени и благодарно сказал: «Спасибо, хозяин. Ты также должен поблагодарить брата Цзинюди», — сказал мистер Мул, указывая на дракона. «Цзинюди». Услышав это, Цзулонг был потрясен и посмотрел на Цзинюди. Он знал его. Это случилось много лет назад. В то время Цзулонг все еще был на драконьем острове, и у него было не так уж много друзей. Над ним насмехались, и он часто держался особняком. Как старейшина золотых драконов, Цзинюди был действительно силен. Он был не из тех, с кем Цзулонг мог бы сблизиться. Но когда Цзулонга хотели выгнать с острова драконов, Цзинюди не выдержал и заступился за него. Это огорчило отца Цзулонга, и он дал ему пощечину. Цзинюди посмотрел на Цзулонга и рассмеялся. Давно не виделись. Маленький жалкий дракон вырос. Лицо Цзулонга покраснело. Тогда он действительно был очень жалок. Он почтительно поздоровался с Цзинюди и сказал: «Спасибо, старший, что спасли мне жизнь». «Спасибо вам, старший, что спасли мне жизнь», — сказал крокодил-дракон. Цзинюди смерил крокодила взглядом и сказал в шоке: «Нет нужды благодарить меня, я просто выполняю приказ. Что касается тебя, то крокодилы-драконы довольно редки. За 1000 лет я даже не увидел ни одного дракона, подобного мне. Я единственный крокодил-дракон», — крокодил-дракон кивнул. «Ты единственный на моей памяти крокодил-дракон. Твои родители все еще живы?» — спросил Цзинюди. Крокодил-дракон покачал головой. «У меня нет родителей. Я вылупился из яйца. Я никогда не видел своих родителей и вырос в месте, где было мало людей». Крокодил-дракон был решительным существом. Он достиг такого уровня в одиночку, а это было невероятно трудно сделать. Цзинюди с сожалением сказал: «У тебя огромный потенциал. Даже если ты не пересечешь врата драконов, тебя все равно будет ждать великое будущее». Крокодил-дракон рассмеялся: «Спасибо вам, старший, за похвалу». Цзинюди кивнул: «Вы не поняли, почему я не убил огненного дракона?» Крокодил-дракон и Цзулонг покачали головами. «У старшего определенно есть свои причины для этого», — сразу же сказал крокодил-дракон. Цзулонг тоже кивнул. «Хозяин приказал мне не убивать его. Он хотел, чтобы я оставил его тебе. Как только ты перепрыгнешь через врата драконов, ты сможешь пойти и убить его. Отомстить собственными руками гораздо приятнее, чем чужими», — медленно произнес Цзинюди. «Хорошо, я лично убью его», — твердо сказал Цзулонг. «Хозяин?» — спросил крокодил-дракон, после чего посмотрел на Цзинюди, а также на Цзулонга. «Мы все подчиненные одного человека. Мой хозяин очень сильный и непобедимый», — гордо сказал Цзулонг. «Тогда он, должно быть, лучший культиватор. Я надеюсь, что смогу встретиться с ним». Крокодил-дракон посмотрел вперед. «Если появится возможность, то, конечно». Цзулонг глубоко задумался. Если бы крокодилу-дракону удалось найти красные часы, то он смог бы увидеть Лисиньдао. «Ладно, раз уж вы ранены, то лучше сядьте и залечите их. Кроме того, когда появятся врата драконов?» — спросил Цзинюди. «Примерно через 10 дней», — сразу же сказал Цзулонг. «Тогда давайте просто подождем здесь», — сказал Цзинюди. Цзулонг и крокодил-дракон принялись исцелять свои раны. Фэн Лунцзи и мистер Мул, которые только спустились на землю, вдруг получили приказ Лисиньдао. Мистер Мул встал и торжественно произнес: «Хозяин». Фэн Лунцзи посмотрела на него со странным выражением лица. «Передай великую солнечную печь Цзулонгу и скажи ему, чтобы он очистил ее. Это сильный небесный артефакт, который может укрепить родословную и тело. Он поможет ему стать сильнее. Она также поможет потомкам Цзинюди», — сказал Лисиньдао из Банка Вселенной. Великая солнечная печь была сильным небесным артефактом. Эта печь обладала мощными атакующими возможностями, а ее защита не была сравнима ни с чем подобного класса. Она также могла очищать пилюли и укреплять тела. Лисиньдао не собирался ей воспользоваться, поэтому он просто отдал ее Цзулонгу. Мистер Мул кивнул: «Я передам ее Цзулонгу». После этого Лисиньдао оборвал связь. Мистер Мул подошел к Цзулонгу. «Он отдал великую солнечную печь Цзулонгу?» — потрясенно спросила Фэн Лунцзи. Она была впечатлена. «Этот хозяин очень щедр, раз раздает небесные артефакты, не чувствуя никакой боли. Верно, вот почему хозяин – это хозяин. Он действительно великодушен. Ты должна относиться к нему с уважением. «Он будет обучать наших детей», — сказал мистер Мул. Лицо Фэн Лун Цзи покраснело, и она усмехнулась. «Ты снова несешь чушь. Что ты имеешь в виду? Через 3 месяца я оплодотворю тебя, а через год родится наш ребенок». Мистер Мул радостно улыбнулся. Он повернулся и оставил Фэн Лун Цзи одну. «Сначала я не думала, что такая жизнь подходит для меня, но теперь она кажется такой близкой, и я больше не ненавижу ее», — Фэн Лун Цзи улыбнулась. Мистер Мул передал великую солнечную печь Цзу Лонгу. Цзу Лонг был тронут, что его преданность Ли Синьдао в итоге достигла пика. После того, как он очистил великую солнечную печь, он первым делом засунул в нее крокодила-дракона, а затем потомков Цзинюди. Глава 358. Врата драконов появляются. На острове стояла огромная печь с 3 ножками, которые прочно вросли в землю. На ней было вырезано множество летающих птиц, и казалось, что она была довольно древней, ибо на ней можно было рассмотреть следы времени. Великая солнечная печь. Никто не знал, откуда взялся этот небесный артефакт. Ли Синьдао спросила об этом 7-ю, но она ничего не смогла сказать. Она просто вспомнила, что кто-то давным-давно продал ее, а потом последний хозяин банка одолжил его взаймы. 7-я почти не соприкасалась с великой солнечной печью. Но теперь, когда великая солнечная печь была одолжена Цзу Лонгу, он мог прекрасно продемонстрировать ее силу. Первый шаг – наполнение печи кем-то или чем-то. Второй шаг – активировать великую солнечную печь и введение в нее истинной ци. Третий шаг – если нужно, Цзу Лонг мог превратиться в дракона и войти в великую солнечную печь. А-а-а-а! Прямо сейчас он кричал, находясь внутри печи. Великая солнечная печь была действительно сильной, но она очень хорошо очищала плоть и кровь от нечистот. Единственной слабостью этой печи выступало то, что процесс очищения был чрезвычайно болезненным. Это была невыносимая боль, которая пронзала душу насквозь. Цзу Лонг кричал в течение 2 часов, после чего сдался и выпал снаружи. «Неужели это такая сильная боль?» – спросил крокодил-дракон. «Ты можешь пойти и попробовать». Цзу Лонг чувствовал, что в нем не осталось и капли силы. Крокодил-дракон гордо сказал: «Я не издал ни звука, когда молния ударила меня. Это мелочь. Я войду и посмотрю». Цзу Лонг спокойно улыбнулся и ничего не сказал. Тысячефутовый крокодил-дракон вошел в великую солнечную печь. Великая солнечная печь имела свое собственное пространство и могла вместить огромных существ как раз плюнуть. Это вообще не... А-а-а-а. Поначалу крокодил-дракон был полон презрения, но когда Цзинюди ввел истинную ци в печь, он начал кричать: «Почему это звучит так, будто там убивают свинью?» Тянь Гуанмин нахмурился. Фэн Цзюер впервые согласилась с Тянь Гуанмином. Даже тембр похож. Крокодил-дракон чувствовал такую сильную боль во всем теле и глубоко в душе, что просто не мог не кричать. Но он не выбежал из нее. Он продолжал кричать, но все равно держался внутри печи. Крокодил-дракон чувствовал, как его тело начало становиться сильнее, и чувствовал, как его старые травмы начали заживать. За его несокрушимой внешностью скрывалось множество скрытых травм. У него не было систематической техники очищения тела, и он использовал самые жестокие техники для улучшения своего тела, но это в итоге оставило на его теле множество травм. Но сейчас великая солнечная печь исцеляла его и наполняла его тело жизнью. Крики продолжали раздаваться, но он в итоге продержался целых 4 часа, на 2 больше, чем Цзу Лонг. Когда он вошел, его тело было примерно размером в 1000 футов, но когда он вышел, он был размером примерно в 500 футов. Но в то же время его выносливость и сила значительно возросли. «Брат, так хорошо!» Крокодил-дракон и Цзу Лонг лежали около друг друга, лишенные энергии. Он кричал так долго и так громко, что в итоге охрип. «Хозяин дал ее мне. У нас еще есть 10 дней, так что давай совершенствоваться вместе. Когда придет время, мы перепрыгнем через врата драконов и преобразимся», — Цзу Лонг улыбнулся. Крокодил-дракон был впечатлен. «Наша встреча стоила того». Цзу Лонг громко рассмеялся. В оставшиеся 10 дней Цзу Лонг, крокодил-дракон и потомки Цзинюди по очереди купались в великой солнечной печи. Все значительно улучшились, но Цзу Лонг и крокодил-дракон продвинулись вперед больше всех. Их культивирование достигло пика царства эпоса. Тело крокодила-дракона уменьшилось всего до 100 футов. В течение этих 10 дней остальные осматривались по сторонам. Мистер Мул и Фэн Лун Цзи сблизились. По крайней мере, теперь Фэн Лун Цзи не возражала против некоторых действий, и даже если их никто не видел, она охотно совершала несколько нежных поступков. Мистер Му был в восторге. Он днями напролет флиртовал с Фэн Лунцзи, а также патрулировал окрестности. В этот день спокойная поверхность океана начала вздыматься гигантскими волнами, которые начали захлестывать все вокруг. Хонг-хонг-хонг. Мистер Му был потрясен. Врата драконов вот-вот появятся. Фэн Лунцзи немедленно поправила свою одежду, особенно ту, что прикрывала грудь. Ее лицо покраснело. Врата драконов вот-вот появятся. Мистер Му кивнул. Взявшись за руки, они подошли к остальным. Они посмотрели на жестокую погоду и огромные волны. Так много потомков драконьей расы, они все смешанной крови. Тянь Гуанмин был потрясен. В этом регионе появились многочисленные потомки драконьей расы. Одни летали, другие бегали по суше, третьи плавали в воде. Их было десятки тысяч. Они были уверены, что это то самое место. Цзинюди огляделся. Пришли не только драконы смешанной крови, но даже некоторые чистокровные. Тот старый огненный дракон тоже здесь. Крокодил-дракон увидел того старого огненного дракона и нахмурился. Старый огненный дракон тоже заметил их. Он привел нескольких драконов смешанных кровей, сказал Цзулонг. Мне было интересно, почему он пришел сюда, хотя ненавидит грязнокровок, а он, оказывается, решил немного подзаработать. Крокодил-дракон презрительно улыбнулся. Тянь Гуанмин пробормотал. Он смотрит свысока на грязнокровок, но не прочь подзаработать на них. Какой двуличный дракон. Крокодил-дракон кивнул и злобно сказал. Согласен. Отлично, врата драконов вот-вот появятся. Не беспокойся о нем. Тебе нужно беспокоиться только о них. Цзинюди покачал головой. Он чувствовал, что из океана вот-вот появится нечто ужасное. Хонг-хонг-хонг. В этот момент в океане появился огромный водоворот. Все те, кто находился около него, в итоге были раздавлены насмерть или разорваны на куски. Хонг-хонг-хонг. В центре водоворота медленно появились гигантские врата драконов. Крокодил-дракон и Цзулонг были так взволнованы, что не могли описать свое состояние простым словами. Глава 359. Девять врат драконов. Гигантский водоворот, который покрыл больше 100 миль океана, испускал величественную ауру, и все вокруг, будь то рыбы или потомки драконьей расы, были поглощены им. Посередине водоворота возвышались врата драконов, размеры которых шокировали всех. Их окружало в общей сложности 10 драконов. Все они были разными, но их ауры были невероятными. Даже с учетом того, что они умерли десятки тысяч лет назад, их аура все равно была ужасающей. Размеры врат драконов привлекли всеобщие взгляды. Увидев, как они появились, некоторые люди не выдержали и захотели перепрыгнуть через них первыми. Но как только они приблизились, ужасающая аура превратила их в пыль. Врата драконов еще даже не полностью появились, презрительно сказал Цзулонг. К чему такая спешка? Врата драконов поднялись в небо и в итоге остановились в 300 метрах от воды. С громким взрывом под ними появился огромный домен. Что? Крокодил-дракон был ошеломлен. Он посмотрел на водоворот и на врата драконов, и на его лице появилось горькое выражение. Мы должны войти в водоворот, а затем перепрыгнуть через врата драконов. Только так мы сможем стать сильнее. Выражение лица Цзулонга стало серьезным. Все видели силу этого водоворота. Тех, кто был слаб, разрывало на куски. Даже сильные культиваторы не могли блокировать его силу. Поскольку водоворот давил на всех с такой силой, как они могли перепрыгнуть через врата? Врата драконов продолжали демонстрировать свою мощь. 10 драконов вокруг них были настоящими телами предков драконов. Они были огромными. Врата драконов собрали ауру 10 драконов и стали невероятно огромными. За ними появилось 9 миров. Миры были расплывчатыми, и их нельзя было разглядеть, но можно было почувствовать, что внутри них таились невероятные сокровища. Что это такое? С любопытством спросил Тянь Гуанмин. Остальные не знали. Это 9 врат драконов, сказал Цзинюди. Как только вы перепрыгнете через одни, вам нужно будет продолжить лететь дальше. Если вам не хватит силы, вы сможете остановиться на паре преодоленных врат. Хотя в таком случае существо все равно преобразится, весь его потенциал не будет раскрыт. Вождь огненных драконов перепрыгнул и пересек 2 мира, в итоге став вождем. Цзулонг кивнул. Вождь огненных драконов был его отцом. Однако Цзулонг не хотел этого признавать. Это действительно ужасно. Существуют ли люди, которые смогли пересечь все 9 врат? Спросил Тянь Гуанмин. Да, но их очень мало. Как только кто-то пересечет все 9 врат, он станет лучшим экспертом, добавил Цзинюди. Похоже, врата драконов стабилизировались, вдруг сказала Фэн Цзюэр. Все посмотрели на них. Как и ожидалось, После появления девяти миров врата драконов стабилизировались. Все начали испытывать искушение. Сзулонг и крокодил-дракон не беспокоились. Во всяком случае, врата драконов были перед ними, и они не исчезнут. Они продолжали наблюдать за ним. Ящерица-дракон не выдержала и сделала шаг первый. Ее культивация не была низкой, она находилась в безграничном царстве. Она бросилась в водоворот. Разрывающая сила водоворота была сильна, но кто-то в безграничном царстве смог бы заблокировать ее. Но то, что произошло дальше, было неожиданным. Ящерица подпрыгнула после того, как стабилизировала свое тело в водовороте. Хонг, пролетев менее 10 метров, она упала и врезалась в водоворот. Все были ошеломлены. Она была в безграничном царстве. Эта ящерица была культиватором безграничного царства, но она пролетела всего 10 метров. Цзинюди увидел все насквозь и сказал: «Вы должны отказаться от своего культивирования и должны положиться исключительно на свое тело. В полете вы должны начать трансформировать свое тело. Положиться на свое тело». Сзулонг и крокодил-дракон посмотрели друг на друга. Они были уверены в себе. Цзинюди сказал: «Вы можете пойти и попробовать. Мне не нужно, чтобы вы перепрыгивали через все 9 врат. Одного будет достаточно». Цзинюди сказал это пятерым своим талантливым, хорошо воспитанным потомкам. Услышав слова Цзинюди, они бросились вперед. Стабилизировав свои тела в водовороте, они начали прыгать. Как и ожидалось, полагаться можно было только на собственное тело. Если бы кто-то воспользовался своей культивацией, то был бы безжалостно сбит. Первый из них подпрыгнул на 100 метров и упал обратно. Второй прыгнул на 200 метров и упал. Третий прыгнул на 200 метров и упал. Четвертый, пятый. Результат был тот же.